Печаль в моих песнях, но что за нужда? Тебе не внимать им, мой друг, никогда. Они не прогонят улыбку святую с тех уст, для которых живу и тоскую. К тебе не домчится ни слово, ни звук, отзыв беспокойный неведомых мук. Певца твоя ласка утешить не может, зачем же он сердце твое потревожит? О нет, одна мысль, что слеза омрачит, тот взор несравненный, где счастье горит, безумные б звуки в груди подавила, хоть прежде за них лишь певца ты любила.